Глава 14. Артур лежал на кровати в своей спальне, разглядывая безупречный глянец натяжного потолка. Не спалось. Да и рано было. Всего 8 часов. Старый механический будильник на тумбочке ввел счет уходящим секундам. В голове гудело от мыслей о Стелле. Почему их, таких разных, потянуло друг к другу? Артур часто думал об этом, а сейчас как будто нашел ответ. По всему выходило, что они сошлись на почве своего черного, сиротливого одиночества. Блестящая женщина Стелла Золота была такой же невыносимо одинокой, как и он сам. Их соединила острая потребность в банальном человеческом участии и тепле. Так просто, но так сложно одновременно. А ведь самое страшное в нашем одиночестве то, что оно соединяет судьбы совершенно разных, зачастую абсолютно друг другу неподходящих людей. Заманивает их в ловушку таких желанных отношений. Застилает маревом многозначительные против. Пьянит ложным ощущением сопричастности к абсолютно чужому, по сути, человеку. Превращает случайных попутчиков, которые, зная, что все равно разойдутся на разных станциях, отчаянно льнут друг к другу. Возможно, Артуру следовало поработать со своим внутренним циником, но какой смысл закрывать глаза на правду? Чистую, голую, бесстыжую правду, от которой никуда не деться. У него было столько же шансов остаться Стеллой, сколько у памятника авиаторам взлететь. Отрицать это было бессмысленно. Он не хотел однажды проснуться под завалами своих же надежд, которые не выдержали натиска реальности. Так уже было однажды. Нелепо, горько, почти невозможно. Распадаясь от боли на части, Артур не хотел обманываться. «Па, ты не спишь?» Артур повернул голову к двери и, приподнявшись на локти, нашарил выключатель светильника. «Нет. Ты что-то хотела?» Каркуша прошла через комнату, приземлилась у него на постели и, сложив ноги по-турецки, состроила невинную моську. «Угу. Спросить. Ты сильно на меня дуешься?» «Я не дуюсь», — вздохнул Капестеренский. «Просто это было неожиданно. Очень». «А я-то как не ожидала!» — пробурчала девушка, отводя глаза. Артур сощурился. «Мне тебя пожалеть?» «Что? А, это типа сейчас сарказм?» — зевнула девушка. «Прикольно». «Дебильное слово». «Да ладно, ну чё ты скрипишь, как старый башмак?» «Чудесно. Еще каких эпитетов я буду удостоен?» «Эй, не воспринимай все так близко к сердцу. Я вообще-то мириться пришла. И прощения просить». «Это что-то новенькое», — восхитился Артур. «За что же я удостоился подобной чести?» Мужчина заинтересованно перевернулся на бок и подпер ладонью щеку. «Я ведь вам со Стеллой все испортила, да?» «Что? Нет-нет. С чего ты взяла?» «Па, ну сколько можно? Я же не дура, а? У вас что? У вас и правда любовь? Со Стеллой?» Свет восхищения в глазах дочери, наверное, дорогого стоил. Ну какая девочка обрадуется появлению в жизни отца другой женщины? А тут ты смотри. Чуть ли не прыгает от счастья. Радоваться бы. Да почему-то не получалось. Не хватало, чтобы еще Каркуша привязалась. Хватит его одного. Дурака. Ну какая любовь, Каркуш? Это у вас все просто. Чуть что, сразу любовь. А у взрослых? У взрослых все сложно? Угу. Ну и зря. Ничего сложного в любви нет. Да. У детей все вообще проще. Даже у 18-летних детей. Они еще не обросли комплексами, не набили шишки горького опыта. Они открыты для чувств. А он? Он, как и большинство людей его возраста, не настолько оптимистичен. «Пап, а у вас серьезно или как?» Какой хороший вопрос. Он бы и сам хотел знать ответ. Серьезно ли у них или как? Я не знаю, Каркуша. Стелла классная. Да, ты уже говорила. а я, помнится, не настолько хорош». Девушка смутилась. «Совсем чуть-чуть». Иногда Артуру казалось, что нынешнее поколение напрочь утратило эту способность. Но нет. Оно еще не безнадежно. Хотя у этих ребят уже вряд ли встретишь стыдливый алый румянец, расцветающий на щеках. «Но она же что-то в тебе нашла!» Артур скинул брови и, не выдержав, рассмеялся. Да уж. Дочь не стала переубеждать его в собственной неполноценности. Она выбрала другую тактику. Ну и ну. «Ой, не могу!» «Спасибо, милая. Ты прелесть!» «Эй, ты чего ржешь? Ну правда! Я же от души!» «Оно-то понятно. От этого еще веселей. Все-таки родителям редко, когда удастся выглядеть в глазах своих детей супергероями. А жаль». «Иди уже спать. От души!» Перекривлял Артур дочь. «Ага, пойду. Пап, слушай, а ты, ну, может, съезди к ней?» «Зачем?» «Поговорить. Это, знаешь ли, всегда работает». Капестеренский подозрительно сощурился. «Ты сама куда-то хочешь двинуть, да?» «Да прям! Ничего я такого не планирую! Ты что, забыл, что я наказана до конца дней?» «Вот именно!» Артур схватил Карину за нос и потрепал. «Па, я серьезно! Она обрадуется! Вот увидишь!» Артур ничего не ответил, только перевернулся на спину и хмыкнул. За Каркушей с тихим щелчком захлопнулась дверь. У кого-то неподалеку взвыла сигнализация. Выругавшись, мужчина сел на кровати. Огляделся. Подошел к окну. Под лохматым весенним снегом сновали продрогшие люди. Опьяненные приходом весны, они оделись совсем не по погоде. А ведь зима отступать не желала. И сыпало, сыпало, сыпало снег на их непокрытые головы, забираясь под ворот легких пальто. Артур вздохнул и растер ладонями лицо. Стены дома на него как будто давили и стремились скорее выставить за порог. А может быть, он сам того хотел? Выйти, подставив лицо уходящей зиме, остудить свою голову, протрезветь. Или, напротив, испить колдовское зелье любви до донышка. Будь что будет. Очевидно, ему не следовало ввязываться в отношения со Стеллой. Это было бы правильно и безопасно. Но случилось то, что случилось. Отказаться от нее на данном этапе Артур просто не мог. Она стала для него глотком свежего воздуха. Рядом с ней он вспомнил, что счастье есть. И теперь, невольно ее обидев, Капестеренский места себе не находил. Жизнь – несправедливая штука. В ней хорошим людям больнее всего жить. А он еще и солью раны присыпал. И, наверное, поэтому его чувство вины было таким ярким и мучительным. Он оделся буквально за пару секунд. Джинсы, толстый вязаный свитер под горло, хулиганская кожанка, ну а что, ведь весна. Сунул ноги в тонкие замшевые ботинки. Загремел ключами. Из комнаты вышла Каркуша. «Все-таки поедешь?» – улыбнулась она. «Угу». Артур деловито постучал по карманам и, выставив вперед указательный палец, скомандовал. «Не забудь о пожизненном!» «Так точно! Никакого тебе гуманизма!» «Отправляйся спать, гуманизм! Я через час позвоню на домашний! Не дай бог, тебя не будет дома!» «Эй! А вот это было обидно! Я же пообещала!» Артур обернулся напоследок и, скривив губы в улыбке, пробормотал. «Ну ладно, посмотрим, чего стоит твое слово. Пока!» Тяжелая входная дверь открылась, выпуская мужчину в пропитанную сыростью черноту. В лицо ударил порыв совсем не по-весеннему холодного ветра. Спрятав лицо в высоком вороте куртки, Артур подобрался к машине и быстро ее обмел. Ехал долго. Несмотря на позднее время, поток машин не схлынул, еще и снегоуборочная техника выехала на дорогу, из-за чего в некоторых местах образовались длинные пробки. Добрался ближе к 11. Позвонил. «Артур?» В голосе Стеллы звучало неприкрытое удивление. А еще облегчение. «Да, наверное, так». «Впустишь?» «Да, конечно, проходи. Я работала». Артур стянул ботинки, повесил куртку в шкаф под ее растерянным взглядом и, кивнув в сторону гостиной, спросил. «Туда?» «Да, проходи, пожалуйста. Кофе хочешь? Или выпить? У тебя ведь выходной завтра?» «Нет, пить не хочу. Давай чай». Стелла кивнула. Сгребла со стола какие-то бумаги, сунула их в портфель и шмыгнула в кухню. «Я тебя отвлек от работы?» «А? Да нет! Я бы все равно уже скоро свернулась. Спать пора. Я стараюсь спать не меньше 8 часов. Это полезно для организма?» — тараторила женщина, гремя посудой. А он просто на нее смотрел. Смотрел и удивлялся ее изменчивости. Каждый раз Стелла представала перед ним в каком-то новом образе. И вот сейчас опять. Без привычного макияжа, с заправленными за уши прямыми льняными волосами и в строгих очках. Она была такой красивой. Всю свою жизнь Артур ориентировался на слова. Его мало интересовало, как человек выглядит, во что он одет. Все это для него не имело абсолютно никакого значения. А вот слова, фразы, интонации были ему понятны. А со Стеллой он вдруг понял, что слова совершенно не обязательны, что о ней ему гораздо больше расскажут совсем другие вещи. То безумное пальто, туфли на высоких шпильках, опоясывающие тонкие щиколотки ремешками. Ее аромат. Дорогой, эксклюзивный. И в то же время какой-то домашний. «Я тут ватрушки спекла. Будешь? Вкусные. С творогом и изюмом». Вот. Она пахла ватрушками. От нее исходило тепло, к которому каждый раз хотелось возвращаться. «Разве что только на завтрак, если не выгонишь». Стелла медленно обернулась и покачала головой. «Не выгоню, Артур. Ты же знаешь». «Нет, не знаю. На твоем месте я бы указал мне на дверь». «Да? Почему?» «Да потому что вел себя, как последняя задница». «Извини». «Заметана». «Я скучал». «Я тоже. Поразительно, как быстро я привыкла к тому, что ты рядом». «Да». «Я...» «Стелла, брось эти чертовы чашки. Иди ко мне». Она влетела в его объятия, как тогда, в Париже. Коснулась губами его твердых губ, лизнула. Коротко тронула губами скулу, потянула вверх толстый свитер. «Пойдем в спальню. Там удобнее», — шептала между поцелуями, вспомнив его слова, которые однажды чуть все не испортили. «Боюсь, не дойдем», — выдохнул полушепотом Артур, стаскивая с нее домашние брюки. Провел шершавыми подушечками пальцев по бедрам, поднялся к груди, чуть прижимая возбужденные пики сосков. Стелла окончательно растаяла от его грубоватой ласки. Ноги подкосились, и для того, чтобы устоять, женщина откинулась на широкий разделочный стол, чем Артур тут же воспользовался, усадив ее на край. «Артур!» Стелла потянулась к пряжке на поясе, подрагивающими руками расстегнула и нетерпеливо пробралась внутрь. Сжала сквозь тонкий трикотаж белья его отяжелевшую плоть, погладила пальцем головку. Артур стащил джинсы вместе с трусами и, глядя Стелле в глаза, широко развел ее ноги так, чтобы пятками она уперлась в столешницу. Неторопливо потянув вверх тонкую кофточку, сглотнул, прижимаясь лицом к ее шикарной груди. Взвесил ту в руках, накрыл жарким, алчущим ртом вершинку, посасывая. Стелла заерзала, бормоча что-то под нос. Артур повторил манипуляцию со вторым соском и только после опустился перед ней на колени. Дурея от того, что происходило, Артур приблизился к ней лицом, тайком втянул аромат ее желания и, отодвинув в сторону кружева трусиков, раскрыл пальцами влажные розовые лепестки. «Артур!» Голос Стеллы сел от желания и звучал ужасно сексуально. К Казалось, что он изысканной лаской скользил по разгоряченному телу мужчины, оставляя ожоги на коже. Он тронул пальцами возбужденный клитор, растер по нему ее соки и тут же слезал. Стелла застонала и невольно свесила ноги вниз. «Нет, откройся мне», — шепнул Артур, взял ее ножку в ладони, прикусил большой палец, скользнул языком по высокому подъему и только после вернул ее в исходное положение. Стелла задыхалась. Покрытая бисеринками пота грудь часто вздымалась. Живот сводило от острого, сумасшедшего желания быть с ним. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Он не хотел торопиться. Хотел ласкать ее, смаковать. Но это хриплое «пожалуйста» напрочь разрушило все его планы. Артур резко встал. Поцеловал Стеллу, делясь пряным вкусом ее желания, и одним настойчивым движением толкнулся внутрь. Она зашипела, как дикая кошка, подкинула бедра навстречу, полностью вбирая в себя его раскаленную плоть. Мягко сжала внутри. Он обожал эти ее фокусы. Замер на секунду, сраженный пробежавшим по спине удовольствием, и снова ударил бедрами, наглядно демонстрируя Стелле, кто здесь главный, подчиняя ее себе.